Глава вторая. Комнатная гвардия. 1746 год. Показавшаяся сначала забавой игра в солдатики, где Екатерина оказалась рядовым и должна была часами замирать, поворачиваться, делать определенной длины шаги, очень быстро ей наскучила. Да и утомительно это – стоять и не шевелиться. И потом, ну как так? Она – жена будущего императора и вдруг рядовой. Не выйдет. И великая княгиня взбунтовалась. «Почему это я все время рядовой? Мне надоело!» «Встаньте на пост!» – приказал Петр строгим тоном. «Вы охраняете наследника Российской империи!» «Вот пусть он и охраняет!» Екатерина отняла у лакея поднос с чашками, поставила его на стол, заваленный книгами и чертежами. Пока лакей в недоумении хлопал перепуганно глазами, она вручила ему палку, которая служила ей ружьем, и, довольная, плюхнулась на диван. Юбки взметнулись, задрались вверх, обнажив стройные ноги в белых чулках. Великая княгиня быстро исправила беспорядок в одежде. «Вот так лучше. Ноги устали», — пояснила Екатерина. «Мне нужны еще четверо», — задумчиво проговорил Петр, отрываясь от записей. «Кликни людей», — приказал он лакею. «Смотрите, я начертил план крепости на полу», — взмахнул наследник рукой, приглашая Екатерину присоединиться. «Надобно расставить солдат и проверить. Встаньте сюда». «Ни за что! Ваше высочество, помилуйте!» — отпрянула Екатерина, отбегая на несколько шагов и спрятав руки за спину. «Мы же договорились. Вы никогда не сможете понять. Ваше высочество, поймите, я никогда не буду офицером. Посмотрите, это же смешно выглядит, когда я в пышных фижмах и с палкой вместо ружья. Нелепее только пугало в поле». Петр застыл, поправил парик, обошел Екатерину по кругу и задумчиво проговорил. «Пожалуй, вы правы. С вашими пышными юбками вы не сможете ходить строем. Вы будете мешать». «Я понял. Нам срочно нужно купить мундиры. И палки эти. Они не дают нужный вес ружья». «Безобразие! Как я мог такое упустить? Екатерина, вы слышите? Нам нужна форма для нашей гвардии». «И что?» — хлопнула ресницами Екатерина. «Нужно ее достать». «Где?» «Вы не хотите быть солдатом?» «Ни за что!» — вскинула голову Екатерина. «Назначаю вас интендантом. Теперь слушайте мой приказ. Позаботьтесь и приобретите форму для нашей гвардии. Закупите настоящие ружья, каски, все, что нужно». «Вы шутите, ваше высочество?» Сделала попытку возразить Екатерина. Понимая, что не только не смыслит во всем многообразии воинской амуниции и оружия, но и не знает, где взять столько денег на все запросы будущего государя. «Выполнять! Раз, два! Вас уже нет здесь, господин интендант!» Озадаченная Екатерина поплелась к двери, оглянулась, чтобы проверить, может быть, наследник с нею шутит, но вслед донеслось. «Что за улитка ползет в суп? Строевым, мадам, носок тянем!» Не слушая приказа, Екатерина предпочла выбежать из покоев. В передней она столкнулась с поручиком Андреем Чернышовым, что служил при наследнике. Молодой человек вскочил и поклонился. Чернышов был приятной наружности и имел особое расположение Петра Федоровича. Тот ему полностью доверял и любил. Да и Екатерине нравилось общение с камерлакеем мужа. Взаимная симпатия обнаружилась у всех троих. Всегда находились темы для разговоров, которые прерывались лишь особыми поручениями. Но сейчас Екатерина не желала задерживаться. Она спешила к себе, чтобы реально отдохнуть. Тем не менее, вежливое участие Чернышова, спросившего, не нужна ли великой княгине помощь, раз она так спешно покидает покой наследника, вынудили Екатерину остановиться. Она позволила себе немного пококетничать с молодым человеком. Самую малость, легкий флирт, во время которого случайно обронила, что не знает, где ей найти достаточно денег на выполнение поручения от его высочества. Екатерине эта проблема казалась весьма сложной. Чернышов задумался и высказал предположение, что великая княгиня могла бы обратиться к барону Сергею Григорьевичу Строганову, человеку доброму и благонамеренному, к тому же богатому и доброму. Болтать о нуждах великой княгини он никогда не будет. Не того нрава. В скандалах и интригах не замечен. И помочь щедро сможет. Богат непомерно. Екатерина забыла о спешке, присела на диванчик и подробно выспросила все о нужном ей человеке.